«Что же, Ульяна Дмитриевна?» – нерешительно обратился Тимофей к жене. «Ведь мы все равно хотели на день-другой себе роздых дать. Так лучше, может, и впрямь погостить у Василия Мироныча, чем у чужих людей». Лиза помолчала, подумала. Она чувствовала себя страшно усталой с дороги, все кости болели. «Хорошо, я согласна. Ваши гости, Василий Миронович, только уж заранее уговор. Хозяюшка, милый, больше 3 дён, вы нас у себя не задерживайте». «Ульяна Дмитриевна, сударыня ты моя», – возопил Миронов. «О чем твои ко мне слова? Напрасные твои ко мне слова. Да ты только проживи у нас 3 дня. Так ты и Барнаул свой, все на свете забудешь, с нами не расстанешься. Вот какие мы люди, сударыня моя. Опять же теперь свадьба у нас наладилась. Однако племянницу из своего дома выдаю за хорошего молодца, купец-парень. В Плющу село, за нами будет 40 верст. Слыхали, аль нет?» «Как же мне, сударыня, теперь возможно отпустить тебя хотя бы и в Барнаул? Ты у меня на свадьбе первый человек будешь. У ваш погости не обессудь». Таким-то манером попали наши путники в сибирский свадебный смерч. И начал он их с того дня шатать и мотать. От Василия Миронова к Мирону Васильеву, из Дагны в Плющу, из Плющи в Дагну. И благодаря тому, что вся Дагна видела, как высоко чтит и ценит Тимофея Курленкова и супругу его Ульяну Дмитриевну, Василий Миронов, первый на Дагне, а, пожалуй, что и по всей прилегающей округе человек, только и слышали теперь путники со всех сторон, что «не обессудь у ваш, погости». Или как в Сибири хозяйская формула предлагает «поелости, поелости, милые гости», на что порядочный гость должен по этикету ответить с учтивостью «то и знаем, надвигаем, то и знаем, надвигаем, наелостились». Прошло 3 дня, прошла неделя, прошло 10 дней, прошло 2 недели. Тимофей и Лиза были, правда, уже не в Дагне и даже не в Плюще, а в какой-то опустоши. Но опустошь, как 2 капли воды, походила и на Дагну, и на Плющу. И был с ними тот же Мирон Васильев, и был тот же Василий Миронов. И шло кругом все то же, одно на одно, вино на вино. Как в Дагне, Плюще, потом в чем-то еще, потом в опустоши. Тимофей и Лиза, по почину Василия Миронова, всюду оказывались самыми почетными гостями. Их больше всех и чуть не первыми после родителей потчевали, усерднее всех угощали и отводили им лучшую свободную каморку для ночевки. В разыгрывании супружеской комедии прибавился новый, неприятный и щекотливый момент. Но Тимофей опять-таки показал себя молодцом и настоящим рыцарем. Он каждый вечер очень ловко умел задержаться и заговориться с кем-либо в момент отхода ко сну, чтобы дать жене время свободно раздеться и улечься в постель под одеяло. А сам затем, проникая в супружескую комору, целомудренно тушил ночник и свертывался калачиком, не раздеваясь, на каком-нибудь сундуке, лежанке, либо просто на полу, сунув под себя армяк, а под голову шапку. Поутру он столь же скромно и деликатно удалялся, якобы до ветра, чтобы освободить Лизе срок спокойно одеться и привести себя в дневной порядок. Но потом, выждав достаточно времени, непременно возвращался, и тогда уже он Лизу настойчиво просил удалиться из коморы». Как-то раз, забыв что-то, она только что вышла, сейчас же возвратилась и застала Тимофея валяющимся с усердным и деловитым видом. Точно он обязанность исполняет на ее едва покинутой постели. «Что ты, Тимофей Степаныч, ты еще спать намерен?» – изумилась Лиза. «Было уже около 6 часов утра, и все село встало на ноги». «Не я, однако так», – Тимофей сконфузился. «Зачем же?» – Тимофей сконфузился еще больше. «Для людей». Лиза поняла. Тимофей старался придать их супружескому ложу естественный вид, будто на нем спали 2 тела, а не 1. «Ты меня, Ульяна Дмитриевна, извини, пожалуйста», – виновато оправдывался Тимофей. «Однако, понимаешь, я ведь не дурное, что мыслю, а для тебя же стараюсь. Как мы, значит, супругами считаемся, пред людьми. Этому хоть всю Сибирь обойди, никто не поверит, чтобы муж с женой врозь спали. Ну и того, оберегаю, значит, твою честь и свою амбицию. Стараюсь так для тебя устроить, чтобы все к лучшему, для надлежащего вида, а то засмеют. Тебя за распутную, меня за дурака почитать станут. Да и подозрения опасаюсь, ты не обижайся, однако ничего». Лиза вспыхнула, но обижаться было не на что, наоборот. Скорее, она могла лишь быть и действительно была тронута такой заботливой предупредительностью супруга. Вообще, и в оседлом состоянии, как в кочевом, учтивый, сообразительный и трезвый Тимофей менее всего затруднял ей супружескую комедию. Гораздо щекотливее для Лизы была свадебная среда, в которой они с раннего утра до поздной ночи общались.